и гряды облаков тянулись через горный хребет на той стороне долины. Было очень красиво. Лучше, чем фьорд дома, который меня вообще, к несчастью, не вдохновляет. А такого вида на долину, как сейчас, я не увижу еще полжизни. Это я понимала отчетливо, но не грустила от этой мысли, как можно было бы подумать, а раздражался и даже злился. Я хотел скакать дальше. Мне казалось, отец торчит тут слишком долго. Сколько можно вот так вглядываться в запад? Я повернул своего коня задом к долине и сказал: «Мы не можем торчать тут вечно». Взглянув на меня, он слабо улыбнулся, тоже развернул коня и поскакал на восток, прямо в Швецию, насколько я знал. По ту сторону границы все будет выглядеть точно-точно так же, как здесь. Зато восприниматься будет иначе. В этом я был уверен железно, хотя ни разу в Швеции не бывал. Да и не знал, действительно ли мы движемся в Швецию. Отец об этом пока ничего не сказал, но я предполагал, что да. И не ошибся. Мы спустились с вершины на другой склон горы, продираясь вниз по узкой тропинке среди высокого, густого, непроницаемого леса. И кони шли осторожно, оступаясь на гальке и гладких подвижных камнях. Да и круто было. Поэтому я откинулся назад и вытянул вперед ноги, крепко сжимая бедрами лошадиный круп, чтобы не перелететь через голову лошади и не покатиться вниз под горку. И стук железных подков отдавался в скалы по обеим сторонам, да еще усиливался эхом, так что нельзя сказать, что мы ехали тихо. Но это не беда, думал я. За нами же никто не гонится. Ни немецкий патруль с биноклями и автоматами, ни пограничники с разыскными собаками, ни тощий узкогубый американский офицер на столь же тощей кляче, который следует за нами день за днем на одном расстоянии, не приближаясь, не отдаляясь, терпеливо карауля нужный момент, когда у нас сдадут нервы, и мы на секунду потеряем бдительность. Тогда он нанесет удар. Без колебаний, без пощады. Я боязливо повернулся в седле и посмотрел назад. Мне надо было убедиться, что он не скачет следом на своем тощем сером коне. Я напрягал слух, но от наших коней на узкой каменистой тропе было столько шума, что он перекрывал прочие звуки. Спуск вывел нас на лужайку. Тень утеса осталась позади. Нам в спину светило солнце, и лошади припустили рысью просто от облегчения. И отец показал на пригорок, на котором росла одинокая скрюченная сосна, и крикнул: «Видишь? Сосну наверху!» Кроме нее, глазу в этом месте не за что было зацепиться. Поэтому я сразу крикнул в ответ: «Конечно!» А он продолжал тыкать в нее рукой: «Там уже Швеция!» «Хорошо!» — крикнул я. «Тогда чур, кто первый до той сосны!» И я вонзил пятки коню в бока. Тот дернулся и резко прибавил ходу. От внезапного толчка я выпустил узду и почти плашмя повалился назад. Вылетел из седла, скатился по конскому заду и грохнулся на землю. Отставший отец крикнул: «Браво, сеньор! На бис, пожалуйста!» Он галопом промчался мимо, заливаясь хохотом, и припустил за беглянкой лошадью. Нагнал ее через сотню метров. Нагнулся, на скаку ухватил поводья, описал большой полукруг по лужайке и вернулся ко мне шагом, демонстрируя всему миру, что он и с конями обходиться тоже умеет. Но из всего мира имелся только я, распростертый на траве, как пустой мешок, и взирающий снизу вверх, как он подъезжает ко мне, ведя второго коня в поводу. И мне вроде было не слишком больно, но я не вставал все равно. Он слез со своего коня, подошел ко мне, опустился на корточки и сказал: «Извини, что я смеялся, но это ужасно потешно выглядело, как цирковой номер. Я знаю, что тебе было не до шуток. Что-нибудь болит?» «Вроде нет. Только душа немного?» «Пожалуй, немного. Дай всему осесть, Тронт. Пусть все уляжется.